Послушайте сказку Самуила Яковлевича Маршака «Угомон». Сон приходит втихомолку, пробирается сквозь щелку. Он для каждого из нас сны — счастливые припас. Он показывает сказки, да не всем они видны. Вот закрой покрепче глазки, и тогда увидишь сны. А кого унять не может младший брат спокойный сон, старший брат в постель уложит тихий, строгий угомон. Спи, мой мальчик, не шуми, угомон тебя возьми. Опустела мостовая, по дороге с двух сторон все троллейбусы, трамваи гонит в парке угомон. Говорит он, спать пора, завтра выйдете с утра. И троллейбусы, трамваи на ночлег спешат, зевая. Там, где гомон, там и он, тихий, строгий угомон. Всех, кто ночью гомонит, угомон угомонит. Он людей зовет на отдых в деревнях и городах, на высоких пароходах, в длинных скорых поездах. Ночью в сумраке вагона вы найдете угомона. Унимает он ребят, что улечься не хотят. Ходит он по всем квартирам, а подчас летит над миром в самолете угомон. И воздушным пассажирам тоже ночью нужен сон. Под спокойный гул моторов в синем свете ночника люди спят среди просторов, пробивая облака. Поздней ночью угомону говорят по телефону. «Приходи к нам, угомон! Есть у нас на Малой Бронной паренек неугомонный, а зовут его Антон. По ночам он спать не хочет, не ложится на кровать, а хохочет и гогочет, и другим мешает спать. Люди просят, не шуми, угомон тебя возьми, — говорит неугомонный. Не боюсь я угомона, посмотрю я кто кого, он меня или я его. Спать ложатся все на свете, спят и взрослые, и дети, спит и ласточка, и слон, но не спит один Антон. До утра не спит и слышит, как во сне другие дышат. Тихо тикают часы, за окошком лают псы. Стал он песни петь от скуки, взял от скуки книгу в руки, но раздался громкий стук, книга выпала из рук. Да и как читать в постели? Лампа светит еле-еле. Начал пальцы он считать. Раз, два, три, четыре, пять. Но сбивается со счета, не дает считать дремота. Вдруг он слышит «Дили-дон!» Появился угомон. Проскользнул он в дом украдкой, наклонился над кроваткой, а на нитке над собой держит шарик голубой. Да как будто и не шарик, а светящийся фонарик. Синим светом он горит, тихо-тихо говорит. Раз, два, три, четыре. Кто не спит у вас в квартире? Всем на свете нужен сон. Кто не спит, тот выйди вон. Перестал фонарь светиться, а из всех его дверей разом выпорхнули птицы, стая быстрых снегирей. Шу! над мальчиком в постели шумно крылья просвистели. Просит шепотом Антон: «Дай мне птичку, угомон». «Нет, мой мальчик, эта птица нам с тобою только снится. Ты давно уж крепко спишь. Сладких снов тебе, малыш». В лес луною озаренный угомон тропой идет. Есть и там неугомонный, непоседливый народ. Где листвою шелестящий лес в дремоту погружен, там прошел лесною чащей седобровый угомон. Он грозит синичке юной, говорит птенцам дрозда, чтоб не смели ночью лунной отлучаться из гнезда. Так легко попасть скворчатам, что выходят по ночам в плен к разбойникам крылатым, совам, филинам, сычам. С угомоном ночью дружен младший брат спокойный сон, но и днем бывает нужен тихий, строгий угомон. Что случилось нынче в школе? Нет учительницы, что ли? Расшумелся первый класс и бушует целый час. Поднял шум дежурный Миша. Он сказал: «Ребята, тише!» «Тише!» — крикнули в ответ Юра, Шура и Ахмед. «Тише, тише!» — закричали Коля, Оля, Галя, Валя. «Тише, тише, тишина!» — крикнул Игорь у окна. «Тише, тише! Не шумите!» — заорали Витя, Митя. «Замолчите!» — на весь класс басом выкрикнул Тарас. Тут учительница Пенья просто вышла из терпения. Убежать хотела вон, вдруг явился угомон. Оглядел он всех сурово и сказал ученикам: «Не учи молчать другого, а молчи побольше сам».